Торговец уверенно шел вперед, как-то умудряясь замечать и обходить так называемых улиточек. Дэн тоже. И каждый хруст заставлял Вадима скрипеть зубами, хотя внимание на эту ерунду обращал только он. В городе стало полегче. Большая часть дорог была вымощена камнями, а меньшая залита бетоном. Но это оказалось неудачное решение. Неугомонная растительность вспучивала его и победно прорастала в трещинах. Мостовая же просто чуть раздвигалась, оставаясь ровной, а пробившиеся травинки прохожие вытаптывали. Кое-где росли деревья, местные, с плотоядно шевелящейся листвой, служащие липучками для мух. Под каждым, как экзотические плоды, россыпью лежали скатанные в аккуратные трубочки останки. В маленьком магазинчике продавались и настоящие фрукты. Но Стефан при виде них сморщил нос и заявил, что правильные мужики едят только мясо, на худой конец сыр, и взял по килограмму того и другого. А продавщица с понимающим вздохом доложила в пакет хлеб, масло и соус, зная, что так называемые правильные мужики вспомнят о них только дома, и придется возвращаться. «А вот и моя хата», — с гордостью сообщил Стефан, останавливаясь возле одного из трех десятков совершенно одинаковых домиков, почти впритык стоящих друг к другу. Два этажа, блестящая от солнечных панелей крыша, маленькие окошки с частой решеткой и крохотный палисадничек. «Ну да, типовая застройка, зато уютно и ничего лишнего. Милости прошу». Торговец кликнул брелоком, снимая силовое поле и одновременно отпирая калитку. Но прежде чем в нее пройти, Вадим обернулся, протянул Дэну руку и буднично сказал: «Все, можешь отдать мне бластер». Решение пришлось принимать мгновенно. Полного или неполного подчинения не бывает. Это по-любому провал теста. Поэтому надо либо выполнить приказ, либо также молниеносно убивать контролера и драпать. «Вот и молодец!» — торжествующе пробормотал спецагент, тут же вытряхивая из бластера батарею и запихивая ее в карман, а оружие — в сумку. Опасность, которую представлял запущенный в дом боевой киборг, от этого почти не уменьшилась. Но по очкам Вадим все-таки выиграл. «Вот тут у нас гостиная», — хвастался Стефан, мячиком прыгая туда-сюда и поочередно распахивая двери. «Тут спальня, тут кухня, тут детская. Я тебе на дочкиной кровати постелю, ладно? Чуть-чуть ноги подожмешь, и нормально. Здесь даже я иногда сплю, когда мелкая болеет, и жена ее в нашу кровать забирает, а втроем нам там уже тесно. Извини за беспорядок. Дети, сам понимаешь». «Понимаю», — глухо отозвался Вадим, не в силах оторвать взгляд от валяющегося в углу расписного волчка. У его дочки был почти такой же. Любимая игрушка. «А где у тебя терминал?» «На чердаке», — махнул рукой на лестницу Стефан. «Сам разберешься». «Пароль есть?» «Нет, зачем? Включай и работай». Вадим кивнул и поскорее вышел из комнаты. Это только в популярных детективах сотрудник галактического Интерпола запросто подходит к местным полицейским, показывает им свой жетон, и они радостно принимают его в команду, ведущую расследование. В реальной жизни планетарные копы — ревнивые и подозрительные типы, совершенно не желающие пускать в свои дела чужой нос. И никаких кодов сверхдоступа к их внутренним базам данных у случайно попавшего на планету спецагента, разумеется, нет. Чтобы их получить, необходимо связаться со своим начальством, которое свяжется с начальством Шебы, которое даст временный допуск и в нагрузку одного из своих сотрудников, который будет якобы оказывать чужаку всяческую помощь. Это при условии, что цепочка не развалится на любом из звеньев. «Вадим Георгиевич, зачем вам эта информация?» «Уважаемый подполковник Галополиции, лучше сообщите нам, что за проблема у вас возникла, а мы с ней сами разберемся». «Коллега? Да иди ты обратно в лес, коллега! Не до тебя сейчас!» Поэтому Вадим оставил этот вариант на крайний случай и использовал так называемый «звонок другу». Та же цепочка, только начинающаяся словами «слушай, друг, окажи мне услугу, очень надо, буду должен». Личного доступа она не даст, но позволит ознакомиться с материалами дела хотя бы в вольном пересказе так называемого «нужного человека». Теперь оставалось только ждать. Спустившись с чердака, Вадим с изумлением и досадой обнаружил, что Стефан и Дэн мирно беседуют за столом в гостиной. Точнее, киборг штампованно отвечал на вопросы, но торговцу этого вполне хватало. «Ты бы еще с кофеваркой поговорил», — брезгливо заметил спецагент. «А что тут такого?» — удивился Стефан. «У меня раньше тоже была кибердевочка, славненькая такая. Приползешь домой после тяжелого дня, а она тебе с порога улыбается, целует, тапочки приносит». «Лучше б собаку завел, тапочки и она принести может». «Ну, я же Ришку не только для разговоров покупал», — скабрезно захихикал приятель. «Веришь? До сих пор иногда по ней скучаю, особенно когда с женой поругаюсь. Но пришлось продать». Жена сказала: «Или я, или она». «Неудивительно. Пошел вон отсюда», — цыкнул Вадим на киборга. Стульев в маленькой кухоньке было всего два, если не считать детские креслица для кормления. Рыжий послушно встал и отошел в угол. Хозяин охотно прогнал бы его еще дальше. Но пусть лучше на виду будет». А то наверняка начнет шариться на цыпочках по дому, сломает еще что-нибудь или сопрет. У Стефана наверняка где-то припрятано запасное оружие. Как минимум станнер или вибронож. В плане готовки торговец оказался абсолютно беспомощным. Даже Дэн наблюдал за ним с тайным чувством превосходства. После 10-го кружка колбасы, напоминавшего что угодно, только не кружок, Вадим решительно оттеснил хозяина от стола и занялся нарезкой сам. «И как ты до свадьбы с голоду не помер?» — беззлобно попенял он. Стефан взял оставшуюся четверть палки колбасы и наглядно от нее откусил. «А ты до сих пор холостяк?» «Вдовец», — коротко ответил Вадим, не желая вдаваться в подробности. «Давай сюда масло». Смутившийся приятель протянул ему банку. «Ну как? Разобрался со своими важными делами?» «Более-менее». Спецагент покосился на Дэна, но тот ничем не дал понять, что ответ ему интересен. Так оно и было. Сквозь тонкий чердачный пол киборг прекрасно слышал и что говорил Вадим, и что ему отвечали. «Почем у вас межпланетка?» «Я 7 минут наболтал». Стефан замялся, разрываясь между гостеприимством и скупостью. Шеба находилась в галактической глуши, и ценник на связь был соответствующий. Как здесь мрачно шутили, дешевле слетать к абоненту, чем поговорить с ним. «Ерунда! Как-нибудь сочтемся», — неубедительно пробормотал торговец. «Мне завтра снова звонить придется», — предупредил Вадим. — «Так что лучше говори сразу, пока я тебя до нитки не раздел». «Ходят слухи, будто фрисы альтернативный способ связи разрабатывают. На порядок дешевле». «Вот когда разработают, тогда и будешь проставляться. А пока не ставь меня в неловкое положение». За разговором Вадим успел наделать кучу бутербродов и еще больше простой нарезки. Вклад Стефана ограничился посудой, вилками, банкой вишневого компота и бутылью со спиртом. «Та самая», — умилился спецагент. «Она, голубушка, Торговец нежно погладил прозрачный выпуклый бок. «Сколько мы с ней пролетели и повидали, не сосчитать. А всего-то за 2 единицы на распродаже купил». Вадим предпочел бы воздержаться от выпивки, но отказываться было некрасиво. «Ладно, у меня в сумке пара таблеток от резвина валяется. Приму перед сном», — решил он и подставил стаканчик. Дэна появление бутыли тоже не обрадовало. Против употребления этилового спирта он не возражал, но люди, которые пили его в таком виде, крепко настораживали. Хорошо, если в конце вечеринки просто свалится под стол. А ведь может и на развлечения потянуть. Например, подраться с боевым киборгом, только так, чтобы победить. Или отдать, так сказать, забавный приказ. К счастью, Стефан хотел всего лишь выпить, а не напиться. И ограничился 1/3 стаканчика, щедро плеснув туда же компота. Для оживления разговора этого хватило. А через час торговец вспомнил, что по головизору сегодня должны передавать футбольный матч Лиги чемпионов. Земная сборная против Альфианской. И компания перебралась в гостиную. Точнее, люди на тахту, а Дэн в очередной угол.